Глава 36. Налей мне кружку хереса, пусть глаза мои нальются кровью. Мне надо говорить со всем жаром страсти, и я последую примеру тех, кто играет роль царя Камбиза. Камбиз, древний персидский царь, 529-523 до нашей эры. Генрих IV, часть 1, историческая хроника Шекспира, цитируются слова Фальстафа. Не теряя времени, Мэнеринг отправился вместе с Сэмпсоном в Эдинбург. Ехали они в карете полковника. Зная рассеянность своего друга, Мэнеринг решил не отпускать его от себя ни на шаг и тем более не позволять ему садиться на лошадь. Какому-нибудь озорнику-конюху ничего не стоило усадить его лицом к хвосту. С помощью слуги, сопровождавшего их верхом, ему удалось довести Сэмпсона до гостиницы в Эдинбурге, скорее, правда, напоминавшей постоялый двор. Таких гостиниц, как в наше время, тогда еще не было. Причем дорога прошла благополучно и без приключений, если не считать того, что Домини дважды пропадал. Один раз его отыскал знавший его повадки Барнс. Наш латинист оказался у сельского учителя в Моффете, с которым они обсуждали спорный вопрос о долготе и краткости одного слога в седьмой оде второй книги Горация, после чего незаметно перешли к спору о точном значении слова «малабатер» в той же оде. Имеются в виду следующие строки из оды на возвращение Помпея Вара. «Помпей, любимый, часто с тобой вдвоем я сокращал день скучную пирушкой, чело венком увив, на кудре блеск наведя малабатром сирийским». Малабатр — сирийское дерево, из листьев которого добывалось дорого ценившееся масло для мази. У Горация это слово означает не дерево, а само масло. Существует вольный перевод этой оды, сделанный Пушкиным. «Кто из богов мне возвратил?» Потом он вдруг устремился на поле Раленгрин, которое было дорого его пресвитерианскому сердцу. Выйдя на минуту из кареты, он увидел памятник павшим, находившийся на расстоянии целой мили от дороги, и был обнаружен Барнсом в тот момент, когда уже приближался к Пентлендским горам. Оба раза он совершенно забывал о существовании своего друга, покровителя и спутника, как будто тот находился по меньшей мере где-нибудь в Индии. Когда ему напомнили о том, что полковник Мэнеринг его ждет, он только воскликнул «Удивительно! Я совсем позабыл!» и зашагал обратно к карете. Хорошо зная, что господин его не выносит ни неаккуратности, ни медлительности, Барнс и в том, и в другом случае поражался терпению Мэнеринга, но Домини пользовался особым расположением полковника, и никогда никаких столкновений с его новым патроном у него не было. Казалось, оба они просто созданы один для другого. Нужна ли была Мэнерингу какая-нибудь книга? Домини тут же приносил ее. Надо ли было подытожить или проверить счета? Домини всегда был готов к услугам. Если, наконец, полковнику хотелось вспомнить какую-нибудь цитату из классиков, он мог быть уверен, что найдет ее в памяти Домини, как в словаре. И тем не менее это ходячее изваяние не способно было ни возгордиться, видя, что без него не могут обойтись, не обидеться, когда о нем забывали. В глазах гордого и осторожного и необщительного человека, каким был Мэнеринг, этот живой каталог, или скорее одушевленный механизм, обладал всеми качествами удобного автомата, да к тому же еще и ученого. Итак, приехав в Эдинбург, они остановились в гостинице Георга близ Бристопорта. Хозяином ее в то время был старик Кокберн. Мне хочется быть точным. Полковник попросил слугу проводить его к адвокату Плейделу, к которому у него было письмо от Макморлана. он велел Барнсу приглядывать за Домини, а сам отправился со своим провожатым в путь. Близился конец американской войны. Стремление к простору, воздуху и комфорту в то время не очень-то еще себя проявило в столице Шотландии. В южной части города делались попытки строить настоящие дома, как их многозначительно называли, а новый город в северной части Эдинбурга, столь разросшийся впоследствии, тогда еще только начинал строиться. Большая часть лиц, высокопоставленных, и в частности законоведы, все еще продолжали жить в тесных домиках старого города. Да зачастую и сам образ жизни этих ветеранов закона не допускал никаких новшеств. Среди известных адвокатов того времени были также один или два, которые встречались со своими клиентами в кабачках, как это было в обычае еще 50 лет назад. И хотя молодое поколение уже перестало придерживаться этой традиции, привычка разрешать серьезные вопросы за веселой пирушкой сохранилась еще у пожилых адвокатов. Они продолжали идти по старой дороге, то ли в силу того, что она была старой, то ли просто потому, что они к ней привыкли. Среди этих поклонников прошлого, которые с удивительным упорством придерживались старинных обычаев, был и Паулус Плейдел, эсквайр, отличный, впрочем, знаток своего дела, человек очень начитанный и достойный. Покружив по темным переулкам, провожатый вывел Мэннеринга на главную улицу, где галдели торговки устрицами, а латошники с пирожками звонили в свои колокольчики, потому что, как Мэннерингу объяснил его спутник, на Тронской башне только что пробило 8. Мэннеринг совсем отвык от многолюдных столичных улиц, и с шумом и криками, бойкой торговлей, с их разгулом и кутежами, с непрерывно снующей толпой, где каждый человек, взятый в отдельности, как будто назойлив и даже груб, но вся картина в целом, особенно при вечернем освещении, поражает своим удивительным многообразием. Дома были такие высокие, что огоньки, мерцавшие в окнах верхних этажей, казались звездами в небе. Этот вид, который в какой-то мере остался и сейчас, был тогда еще величественнее, благодаря тому, что сплошные ряды зданий тянулись с той и с другой стороны, прерываясь только у Северного моста, где тогда была великолепная площадь, занимавшая все пространство от начала Локенбуд и до самой середины Кэнонгейт. Длина и ширина этой площади соответствовали необычайной высоте расположенных вокруг домов. Но Мэннерингу некогда было всем этим любоваться. Проводник быстро протащил его за собой сквозь толпу, и они неожиданно очутились на мощенной улочке, очень круто поднимавшейся вверх. Повернув направо, они стали взбираться по лестнице, на которой одним из своих пяти чувств Мэннеринг уловил что-то не очень приятное. Когда, ступая с осторожностью, они поднялись уже довольно высоко, послышался вдруг сильный стук в дверь еще двумя этажами выше. Дверь отворилась, и оттуда до слуха полковника донеслись пронзительный и нудный собачий лай, женский крик, душераздирающее мяуканье кошки и хриплый мужской голос, который кому-то приказывал: «Куш! Тебе говорят, куш! Сейчас же!» «Господи, Боже мой!» — произнес женский голос. «Если только теперь с котом что случится, мистер Плейдел мне этого в жизни не простит!» «Не бойся, милая, ничего с твоим котом не будет». «Так дома, что ли, Плейдел? Или нет?» «Нет, мистер Плейдел никогда в субботу вечером дома не сидит». «А в воскресенье утром...» «Его, верно, тоже не застать?» — спросил клиент. «Что же мне теперь прикажешь делать?» К этому времени Мэннеринг уже поднялся наверх и увидел там рослого дюжего фермера. Одет он был в кафтан цвета перца с солью, которые украшали тяжелые металлические пуговицы. На голове у него была клеенчатая шляпа, на ногах высокие сапоги. Под мышкой был зажат длинный хлыст. Фермер разговаривал с растрепанной девицей, которая в одной руке держала ключ от двери, а в другой — ведро с разведенной известью. По этому ведру в Эдинбурге можно было узнать, что сегодня суббота. — Послушай, любезная, что мистер Плейдел уехал куда-нибудь? — спросил Мэннеринг. — Да тут он, только дома его нет. В субботу вечером его никогда дома не бывает. — Да, но знаешь, я ведь приехал издалека, и дело у меня к нему срочное, а ты не скажешь, где его найти? — спросил Мэннеринг. — Их милость сейчас видно где-нибудь в кабачке, Клерихью, — сказал провожатый. — Девка могла вам и сама это сказать, да верно решила, что вам с ним дома говорить надо. — Ладно, тогда пойдемте в этот кабачок. Я думаю, если мистер Плейдел узнает, что я по важному делу приехал, он меня примет. — Вот уж этого не скажу вам, сэр, — ответила девушка. — Он не любит, чтобы к нему по субботам с делами ходили. Но приезжего он, может, и уважит. — Тогда я тоже пойду в кабачок, — заявил наш старый приятель Динмонт. — Я ведь тоже приезжий, и у меня до него тоже серьезное дело. — Ну да, — ответила служанка, — клен джентльмена в этот день примет, так примет и простого человека. Только ради бога не говорите, что это я вас туда послала. — Право же, милашка, хоть человек я и простой, даром я его не заставлю на меня время тратить. Не без гордости заявил наш добрый фермер и уверенно зашагал вниз по лестнице. Полковник Мэннеринг и его провожатый последовали за ним. Мэннеринг не мог надивиться, с какой решимостью его новый знакомый протискивался сквозь толпу, расталкивая тяжелыми напористыми движениями всех прохожих и трезвых, и пьяных. «Видать, это тот баран из Стивердейла», — сказал провожатый. — Так напролом и прет. Тевиотдейл, долина реки Тевиот в Шотландии. Скотт собрал там много баллад для создания своего сборника «Песни шотландской границы». Только далеко ему все же не уйти. Зададут ему здесь хорошую встрепку. Но его мрачное предсказание все же не исполнилось. Прохожие, отлетавшие в сторону под мощным нажимом Динмонта, глядели на его рослую сильную фигуру и, по-видимому, решали, что с такими крепкими мускулами лучше дела не иметь. Таким образом, он спокойно продолжал свой путь. Мэннеринг следовал за ним по проложенной дороге. Пока фермер, наконец, не остановился и, взглянув на провожатого, не спросил. — Верно, это то самое место? — Да-да, — ответил Дональд, — точно это оно. Динмонт уверенно спустился вниз, завернул в какой-то темный проход, потом поднялся по темной же лестнице и вошел в открытую дверь. В то время как он пронзительно свистел, вызывая слугу, как будто это была собака, Мэннеринг осмотрелся вокруг, удивляясь тому, как Плейдл, человек мало того, что образованный, но даже светский, мог избрать себе подобное место для отдыха. Двери совершенно покосились, да и весь дом обветшал и наполовину развалился. Из коридора, где они ждали, в переулок выходило окно, через которое в дневные часы сюда проникал лишь скудный свет. Но зато во всякое время дня и ночи, и особенно ближе к вечеру, доносилась смесь отвратительных запахов. По другую сторону коридора было еще одно окно, выходившее на кухню. Других окон в кухне не было, свежий воздух туда совершенно не поступал, и в дневное время она освещалась только пробивавшимися из коридора узенькими полосками тусклого света. Теперь вся кухня была озарена ярким огнем печей. Это был настоящий пандемониум, где полуобнаженные мужчины и женщины суетились возле плиты. «Пандемониум. Кромешный ад». В поэме Джона Мильтона «Потерянный рай. Книга первая. Пандемониум. Чертог сатаны». Они что-то пекли, варили, приготовляли устрицы и поджаривали на рашпере, посыпанные перцем, куски говядины. Хозяйка этого заведения в стоптанных туфлях с выбившимися из-под круглой шапочки волосами, которые развивались во все стороны, как у Мегеры, бегала, суетилась, бронилась, получала от кого-то приказания и кому-то приказывала сама, и была главной колдуньей в этом царстве огня и мрака. Громкие взрывы смеха, беспрестанно доносившиеся из разных концов дома, доказывали, что труды хозяйки не пропадают даром, а всячески поощряются ее щедрыми посетителями. Мэнринг и Динмонд попросили одного из слуг проводить их в комнату, где находился законовед, веселившийся на традиционной субботней пирушке. Зрелище, которое предстало их глазам, и особенно состояние и вид самого адвоката, главного действующего лица во всем спектакле, привели его будущих клиентов в немалое замешательство. Мистер Плейдл был человеком необычайно подвижным, с профессиональной строгостью во взгляде и, пожалуй, даже с какой-то профессиональной церемонностью в обращении. Но все это вместе взятое, равно как и свой треххвостый парик и черный кафтан, он легко скидывал с себя в субботу вечером, стоило ему только очутиться среди своих шумных собутыльников и настроиться, как он говорил, на веселый лад. В этот день пиршество началось с 4 часов, и в конце концов, под предводительством одного из почтеннейших гуляк, которому за свою жизнь приходилось делить игры и забавы целых 3 поколений, собравшаяся там веселая компания принялась за старую и давно уже забытую игру «Хайджинкс». В игру эту можно было играть по-разному. Чаще всего участники ее бросали кости, и те, кому выпадал жребий, должны были в течение определенного времени разыгрывать какую-нибудь роль или повторять в определенном порядке известное число непристойных стихов. Если же они нечаянно сбивались со своей роли, или память им вдруг изменяла, они подвергались штрафу, должны были выпить лишний бокал вина или заплатить небольшой выкуп. Этой-то игрой и была занята вся веселая компания в ту минуту, когда Мэнринг вошел в комнату. Советник Плейдл, внешность которого мы уже описали, изображал монарха, восседая как на троне, в кресле, водруженном на стол. Парик его съехал на сторону, голова была увенчана подставкой для бутылок, глаза блестели от веселья и от винных паров. Окружавшая его свита хором повторяла шуточные стишки. «Герунто где? Поплыл он и пропал! Не жди, Герунто! Краком он попал!» «Так, Офемида, забавлялись некогда сыны твои в Шотландии!» Динмонд вошел первым. С минуту он простоял неподвижно, совсем оторопев, а потом вдруг воскликнул. «Ну да!» Это он самый и есть. Черт его возьми! Никогда я еще его таким не видывал. Едва только услыхав слова «Мистер Динмонд» и «Полковник Мэнринг желают говорить с вами, сэр», Плейдл обернулся. Вид и осанка полковника заставили его слегка покраснеть. Он, однако, последовал примеру Фальстафа, сказавшего «Вон отсюда, негодяи, не мешайте нам играть пьесу», благоразумно рассудив, что лучше всего будет не выказывать своего смущения. Фальстаф — персонаж комедии Шекспира «Виндзорские кумушки» и исторической хроники «Генрих IV. Обжора, пьяница, хвостун, обманщик». Цитаты из пьесы «Генрих IV. Часть 1. Акт 2. Сцена 4. — Где же наша стража? — вопросил новоявленный Юстиниан. Византийский император 527-565 годы, издавший свод законов римского права, кодекс Юстиниана, в тексте выражение употреблено шутливо, в смысле «законодатель». — Вы что, не видите разве, что странствующий рыцарь прибыл из чужих земель в Холерут, к нашему двору, вместе с Эндрю Динмонтом, нашим отважным ноуменом, который так зорко следит за королевскими стадами в Джедвудском лесу, где благодаря нашей царственной заботе и попечению барашки пасутся не хуже, чем в долине Файфа. Холерут — дворец в Эдинбурге, резиденция шотландских королей. В начале XII век строился как аббатство. Где же наши герольды и их помощники, наш Лайон, наш Марчмонт, наш Керрик и наш Сноудаун? Исторические деятели Шотландии. Лайон лорд Глеммис, умер в 1578 году, канцлер Шотландии, активный участник событий в эпоху царствования Марии Стюарт. Марчмонт, граф Патрик, член шотландского парламента, участник восстания Аргайла. Лорд-канцлер Шотландии при Вильгельме III. Керрик, титул Роберта Брюса, 1253-1304, претендент на шотландскую корону, боровшийся за независимость Шотландии против англичан. Сноудаун, под этим именем шотландский король Иаков V, встречается с Эллен Дуглас в поэме Скотта «Дева озера», 1810 год. Пусть гостей усадят с нами за стол и угостят так, как подобает их достоинству. Сегодня у нас праздник, а завтра мы выслушаем их просьбы. Осмелюсь заметить, государь, что завтра воскресенье, — сказал один из придворных. — Вот как, воскресенье? Если так, то мы не будем оскорблять святыни церкви, аудиенция будет дана в понедельник. Мэнеринг, который вначале еще раздумывал, не лучше ли ему вообще удалиться, решил вдруг тоже войти в роль, в душе ругая, правда, Макморлана за то, что тот направил его к этому чудаку. Он вышел вперед и, низко поклонившись три раза, попросил позволения повергнуть к стопам шотландского монарха свои верительные грамоты, чтобы его величество, когда сочтет возможным, ознакомился с ними. Серьезность, с которой он вошел в эту веселую игру, и сначала низко поклонился и отказался от предложенного церемониймейстером стула, а потом с таким же поклоном согласился сесть, вызвала троекратное повторившийся взрыв рукоплесканий. Провалиться мне на этом месте, если оба они не тронулись, — подумал Динмонт, усаживаясь без всяких церемоний на конце стола. Или это у них святки раньше времени начались, и тут одни ряженые? Мэнрингу поднесли большой бокал бордосского вина, и он тут же осушил его во здравие государя. «Вы, без сомнения, знаменитый сэр Майлз Мэнеринг, столь прославившийся в войнах с Францией, — сказал монарх. — И вы нам скажете, теряют ли гасконские вина свой аромат у нас на севере?» Мэнеринг, приятно польщенный намеком на славу своего знаменитого предка, заявил в ответ, что он всего лишь далекий родич этого доблестного рыцаря, но добавил, что, по его мнению, вино прекрасное. — Для моего брюха оно что-то слабовато, — сказал Динмонт, но, тем не менее, допил бокал до дна. — Ну, это мы быстро исправим, — ответил король Паулус, первый из королей, носивший это имя. — Мы не забыли, что сырой воздух нашей Лидсдейлской равнины располагает к напиткам покрепче. — Сенешаль, поднесите нашему доброму чарку водки. Это ему придется больше по вкусу. Прославившиеся в войнах с Францией, имеются в виду война 1740-48 годов за австрийское наследство, 1756-63 годов, Семилетняя война и колониальные столкновения в Индии. Сенешаль, должностное лицо в средневековой Франции до 1127 года, ведавшее вопросами суда, администрации и так далее. С XIII века Сенешаль — глава административно-судебного округа Сенешальства на юге и западе Франции. — А теперь, — сказал Мэнеринг, — раз уж мы так непрошенно вторглись к вашему величеству в часы веселья, то соизвольте сказать чужеземцу, когда ему сможет быть предоставлена аудиенция по тому важному делу, которое привело его в вашу северную столицу. Монарх распечатал письмо Макморлана и, быстро пробежав его, воскликнул уже своим обычным голосом: «Люси Бертрам Эллен-Гауэн, бедная девочка!» «Штраф, штраф!» — закричал хором десяток голосов. «Его величество забыли о своем королевском достоинстве!» «Ничуть, ничуть!» — ответил король. «Пусть этот рыцарь будет судьей!» «Разве монарх не может полюбить девушку низкого происхождения? Разве пример короля Кофетуа и нищенки не есть лучший довод в мою пользу?» Имеется в виду старинная английская баллада о жена-ненавистнике короле Кофетуа, который, увидев из окна дворца девушку-нищенку Зенелофон, полюбил ее. — Судейский язык, опять штраф! — закричали разбушевавшиеся придворные. — Разве у наших царственных предков, — продолжал монарх, возвышая голос, чтобы заглушить неодобрительные возгласы, — не было своих Джин Логи и Бесси Кармайкл, разных Олифант, Сен-Делент и Уэйр? Кто же осмелится запретить нам назвать имя девушки, которую мы хотим отметить своей любовью? Нет, если так, то пусть гибнет государство и власть наша вместе с ним. Подобно Карлу V, мы отречемся от престола и в тиши домашней жизни обретем то счастье, в котором отказано трону. Карл V с 1516 по 1556 год, испанский король под именем Карла I, с 1519 по 1555 год, германский император. Крушение его политики заставило Карла в 1555 году уступить императорский престол брату Фердинанду, а в 1556 году отречься от испанской короны в пользу своего сына Филиппа II. С этими словами он скинул с себя корону и соскочил со своего высокого кресла быстрее, чем можно было ожидать от человека столь почтенного возраста. Велел зажечь свечи, принести в соседнюю комнату умывальный таз, полотенце, чашку зеленого чая, и подал Мэнерингу знак следовать за ним. Минуты через две он уже вымыл лицо и руки, поправил перед зеркалом парик, и, к большому удивлению Мэнеринга, сразу же перестал походить на участника этой вакханалии и всех ее дурачеств. «Есть люди, мистер Мэнеринг, — сказал он, — перед которыми дурачиться, и то надо с большой осторожностью, потому что в них, выражаясь словами поэта, или много дурного умысла, или мало ума. Лучшее свидетельство моего уважения к вам, господин полковник, то, что я не стыжусь предстать перед вами таким, каков я на самом деле. И сегодня я вам это, по-моему, доказал. Но что надобно этому долговязому молодцу? Динмунд, ввалившийся в комнату вслед за Мейнерингом, переминался с ноги на ногу, почесывая затылок. — Я Дэнди Динмунд, сэр, из Чарльз Хопа. Тот самый, из Лидсдейла, помните? Вы мне большое дело тогда выиграли. — Какое там дело, дубина ты этакая, — ответил адвокат. — Неужели ты думаешь, что я помню всех болванов, которые мне голову морочат? — Что вы, сэр? Это же такая тогда история была насчет пастбища в Лангетхеде. Ну да ладно, черт с тобой. Давай мне твои бумаги и приходи в понедельник в 10, — ответил ученый муж. — Да нет у меня никаких бумаг, сэр. — Никаких бумаг? — спросил Плейдл. — Ни единый, сэр, — ответил Дэнди. — Ваша милость ведь тогда еще сказали, мистер Плейдл, что вы больше любите, чтобы мы, люди простые, вам все на словах передавали. — Пусть у меня язык отсохнет, если я когда-нибудь это говорил, — сказал адвокат. Теперь вот и ушам за это достается. Ну, ладно, говори, что тебе надобно, только покороче. Видишь, джентльмен ждет. О, сэр, если этому джентльмену угодно, пусть он первым говорит. Для Дэнди все одно. Эх, остолоп ты этакий, не понимаешь ты, что ли? Твое-то дело для полковника выеденного яйца не стоит, а он, может быть, и не хочет, чтобы ты со своими длинными ушами в его дела совался. — Ладно, сэр. Поступайте, как сами знаете, и как полковнику сподручней, только чтобы и на мое дело у вас времени хватило, — сказал Дэнди, немало не смущаясь грубостью адвокат. — Мы вот все из-за дележа земли спорили. Джок о Достон Клю, да я. Видите ли, наша межа идет по вершине Тутхоприга, прямо за Поморагейн. Ведь и Поморагейн, и Слектенспул, и Бладилос, они все туда входят, и все принадлежат к Пилу. Ну так вот, межа идет прямо поверху горки, там, где водораздел. Но Джон о Достон Клю, тот этого признавать не хочет. Говорит, что, мол, межа идет по старой проезжей дороге через Нотогейт, Килдер-Уорду. А это большая разница. — А разница-то в чем? — спросил Плейдл. — Сколько на этой земле овец спасти можно? — Да не больно много, — ответил Дэнди, почесывая затылок. — Место высокое, открытое. Свинка может и прокормиться, а в хороший год и ягнятка парочка. И из-за этого-то клочка, который, может быть, и 5 шиллингов в год не даст, ты хочешь просадить 100-другую фунтов? — Нет, сэр, тут не в траве дело, — ответил Динмонд. — Это все ради справедливости. — Послушай, милый, — сказал Плейдл. Справедливость, как и милосердие, должны начинаться у себя дома. Будь-ка ты лучше сам справедливей, с женой и с детишками, а канитель такую нечего затевать. Динмонд все еще стоял и мял в руке шляпу. — Не в этом все дело, сэр. А я просто не хочу, чтобы он так задавался. Ведь он грозится, что 20 человек свидетелей приведет, а то и больше. А я знаю, что не меньше людей за меня будет стоять. И таких, что всю жизнь в Чарльз-Хопе прожили. Они не потерпят, чтобы у меня землю понапрасну отняли. Послушай, если дело касается чести, то почему же ваши лерды в этом не разберутся? — Не знаю, сэр. Тут он снова почесал затылок. — Хоть они нам и соседи, мы с Дроком никак не можем уговорить их, чтобы они нашу тяжбу разобрали. Но вот разве что мы за землю бы им платить перестали тогда... — Нет, что ты! Можно ли так делать? — сказал Плейдел. — Что ж вы тогда по хорошей дубинке не возьмете и не решите сами? — Ей-богу ж, сэр, у нас это уж раза три бывало. Два раза, так на самой этой земле дрались, да раз на ярмарке в Локерби. Только кто его, впрочем, знает, силы ведь у нас у обоих во какие. Этим, видать, дело все равно не решится. — Возьмитесь тогда за шпаги, и черт с вами! Отцы ваши так делали. Ну что ж, сэр, коли вы не думаете, что это супротив закона будет, то по мне все одно. — Постой, постой! — вскричал Плейдел. — Случится та же беда, что и с лэрдом Сулисом. Сулис, имеется в виду сэр Джон де Сулис, который сопровождал Эдварда Брюса в его экспедиции в Ирландию и был убит вместе с последним в битве близ Данделка 14 октября 1318 года. — Слушай, милейший, я одно хочу тебе вдолбить в голову. Пойми ты, ведь дело ты затеял смешное и нелепое. — Ах, вот как, сэр, — разочарованно сказал Дэнди. Так выходит, вам не угодно потрудиться? — Да, не угодно. По мне, так пошел бы ты домой, распили бы вы с ним вдвоем пинту пива и все между собой по-хорошему уладили. Дэнди, однако же, этим не удовлетворился и продолжал стоять. — Ну, чего ты еще от меня хочешь? — Да вот еще что, сэр. Тут насчет наследства старой леди, что на днях померла, мисс Маргарет Бертрам из Синглсайда. — А что такое? — не без удивления спросил адвокат. — Да у нас-то с Бертрамами родства нет. Это ведь были люди знатные, не нам чета. А вот Джин Лилтуп, что ключницей у старого Синглсайда служила. У нее еще две дочери померли, вторая-то, сдается, в летах уже была. Так вот, говорю, Джин Лилту была сама из Лидсдейла, и сестрице моей сводной двоюродной сестрой приходилось. А от упору, когда она ключницей-то служила, она с Синглсайдом испуталась. Это уж как пить дать. Вся родня так из-за нее тогда убивалась. Но потом он с ней повенчался в церкви. Все как следует быть. Так вот я и хочу спросить, как насчет права нашего свою часть наследства по закону требовать? — Полно, какое там право? Ну что ж, мы от этого не обеднеем, — сказал Дэнди. Но, может, она все-таки нас не забыла, когда завещание писала? — Ну, ладно, сэр, я все свое сказал, а теперь прощайте и... Тут он полез в карман. — Нет уж, милейший, по субботам я денег не беру, да еще когда бумаг нет. Прощай, Дэнди. Динмонд поклонился и ушел.